Повесть Достоевского была не понята и отвергнута современниками. Только в наше время начинает открываться ее художественная ценность. Если бы автор противопоставил в «Хозяйке» два мира только для эффектного контраста, Белинский оказался бы прав, она осталась бы в литературе как некое чудовище. Но Белинский не увидел, что миры эти органически объединены художественной идеей, одной из самых глубоких во всем творчестве Достоевского. И Ордынов, и Катерина в разных планах воплощают единую тему о слабом сердце. Ордынов беззащитен перед налетевшей на него страстью, в душе ослабленный одиноким мечтательством, чувство сразу же получает разрушительную силу, ведущую не к жизни, а к смерти. Душевное напряжение парализует действие и истощает себя в призраках эротического воображения. Когда же Ордынову нужно спасать Катерину от ее злого гения, бороться за свое счастье, он терпит постыдное поражение. В борьбе за Катерину победителем остается Мурин. Ордынов замахивается на него ножом, но не в силах поразить злого колдуна. Нож выпал из рук его и зазвенел на полу. «О малодушии слабого сердца», — философствует Мурин, — «дай ему волюшку, слабому человеку, сам ее свяжет, назад принесет, за нож возьмется в сердцах, а пусть те дадут этот нож в руки, да враг твой сам перед тобою широкую грудь распахнет, небось отступишься». В этой тираде Мурин говорит и об Ордынове, и о Катерине. Он соединяет их насмешливым выражением «слабый человек». Катерина находится в плену у Мурина, человека страшной воли и демонической страсти. Она кроткая, чистая голубица, беспредельно набожная, с детским горячим сердцем. Мурин овладевает ее душой, внушая ей мистический ужас за будто бы совершенное ее преступление. Во время пожара погибли ее родители, страшный старик увез ее из дома и сделал ее своей женой. С тех пор она повредилась. «Я испорчена! Меня испортили!» — восклицает она. «Погубили меня! Он погубитель мой! Я душу ему продала! Я его! Я ему душой продалась! Он властен! Велико его слово!» Чуткую совесть и суеверную набожность Катерины Мурин питает страшными сказками, чтением раскольничьих книг, угрозами суда и наказания. «Он говорит, — признается она, — что когда умрет, то придет за моей грешной душой. Он мучил меня, он мне в книгах читал, он говорит, что я сделала страшный грех, он все грозное, суровое такое читает». Старый муж приковывает к себе молодую жену мистическим террором. Его любовь — тирания, сладострастие власти над живой душой человека. Только расставшись с Катериной и медленно осознавая пережитое, Ордынов начинает понимать трагическую судьбу своей возлюбленной. Ему казалось, что невредим был рассудок Катерины, но что Мурин был по-своему прав, назвав ее слабым сердцем. Ему беспрерывно снилась глубокая, безвыходная тирания над бедным, беззащитным созданием. Ему казалось, что перед испуганными очами вдруг прозревшие души коварно выставляли ее же падение, коварно мучили бедное слабое сердце, толковали перед ней в кривь и в кость правду и умыслом поддерживали слепоту, где было нужно, хитро льстили порывистым наклонностям неопытного смятенного сердца и мало-помалу резали крылья у вольной свободной души, не способной, наконец, ни к восстанию, ни к свободному порыву в настоящую жизнь. В этом анализе тирании демонического человека над слабым сердцем, в раскрытии страсти как пластолюбия, гениальное прозрение Достоевского. Он касается здесь одной из великих тем своего творчества. Катерина знает, что Мурин ее погубитель, ненавидит его и мечтает освободиться от дьявольской страсти. Чистый, светлый юноша Ордынов кажется ей спасителем. Она сразу доверчиво отдает ему свое сердце, но подрезаны крылья у птицы, и воля не под силу слабому сердцу. Мурин с холодным расчетом обещает по первому ее слову отдать назад любовь ее с золотой волюшкой. Он знает, что она не вынесет свободы. Когда Катерина торжественно прощается с ним, он притворяется великодушным, ласково ее отпускает. И вдруг она бросается на грудь старика, обвивает его шею и смотрит на него огненным, воспаленным взглядом. С ненавистью она кричит своему спасителю Ордынову: «Поди прочь! Ты пьяный и злой, ты не гость мне!» Старик смеется бесстыдным смехом, и Ордынов в ужасе вздрагивает. Обман, расчет, холодное ревнивое тиранство и ужас над бедным разорванным сердцем — вот что он понял в этом бесстыдном, не таившемся более смехе. Трагедия слабого сердца в его неспособности к свободе. В рабстве находит оно постыдное блаженство. Катерина сама рада отдать свою золотую волюшку. «То мне горько и рвет мне сердце, — признается она, — что я рабыня его опозоренная, что позор и стыд мой самой бесстыдный мне люб, что любо жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье, в том мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою». Итак, общие трагедии слабого сердца, трагедии бессилия перед жизнью и неспособностью к свободе связаны Ордынов, Екатерина, петербургский мечтатель и волжская дикарка. Философия повести вложена в уста колдуна Мурина. «Спознай, барин, слабому человеку одному не сдержаться. Только дай ему все, он сам же придет, все назад отдаст. Дай ему полцарства земного в обладание. Попробуй, ты думаешь, что? Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умолится. Дай ему волюшку слабому человеку, сам ее свяжет, назад принесет. Глупому сердцу и воле не впрок». Невольно вспоминается другой образ, более величественный и могучий, другие слова, глубочайшие из слов Достоевского. Это великий инквизитор говорит Христу: «Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет». В ранней повести Достоевского, которую Белинский признал ерундой страшной, уже была поставлена проблема личности и свободы. Отзыв Белинского удручил и вполне убедил Достоевского. В письмах к Краевскому от 1849 года он горько жалуется на свою паденную работу прошлого года. «От того, что я, чтобы исполнить слово и доставить к сроку, насиловал себя, писал, между прочим, такие дурные вещи или такую дурную вещь, как хозяйка, тем впадал в недоумение и самоумоление, и долго потом не мог собраться написать серьезного и порядочного, каждый мой неуспех производил во мне болезнь. Чтобы отплатить вам за одолжение, я наскоро написал другую повесть и рискнул своей подписью, которая для меня единственный капитал. Я не обрабатывал достаточно моих произведений и писал к сроку, то есть согрешил против искусства. Я не щадил своего здоровья и делал мученические усилия, чтобы расквитаться». Так сурово оценивает автор произведения 1848 года. Самоумаление его чрезмерно и несправедливо. Строгий суд над собой всегда был свойствен Достоевскому. Ему всегда казалось, что он недостаточно обрабатывает свои произведения и грешит против искусства. Идиотом и бесами он был удовлетворен не более, чем хозяйкой. Но, однако, повести 1848 года страдают не только недостатком обработки. На них отразилась растерянность автора, его недоумение. Это опыты, искания, пробы. Достоевский переживает кризис и мучительно ищет свой литературный стиль. И в этом кризисе творчество, внешние условия, нужда, задолженность Краевскому, работа к сроку играют лишь второстепенную роль. Из восьми произведений 1848 года наименее удачные первые два. «Чужая жена и ревнивый муж», соединенные впоследствии автором для издания 1865 года в один рассказ под заглавием чужая жена и муж под кроватью, происшествие необыкновенное. Пикантные приключения ревнивого обманутого мужа описаны автором в легком жанре Поль де Кока. Достоевский с увлечением читал этого модного тогда писателя и пытался подражать ему. Герой рассказа, Иван Андреевич, жалуется, что у его жены вечно Поль де Кок под подушкой, и в волнении смешивает Глафиру Петровну с литературой. «Я говорю, одна дама благородного поведения, то есть легкого содержания, извините, я так сбиваюсь точно про литературу, какую говорю. Вот вы думали, что Поль де Кок легкого содержания, а вся беда от Поль де Кок-то-с, вот». На таких сомнительных остротах и словесных каламбурах строится комический эффект. В первой главе, соответствующей рассказу «Чужая жена», старый муж, господин в енотах, встречается на улице перед одним бесконечно этажным домом с любовником своей жены, господином в бекеше. После длинного и претендующего на высокий комизм диалога выясняется, что Глафира Петровна изменяет одновременно и мужу, и любовнику. Во второй главе, соответствующей рассказу «Ревнивый муж», тот же Иван Андреевич, желая выследить свою неверную жену, попадает в чужую квартиру и прячется под кровать, под которой уже лежит какой-то молодой человек. Снова пикантный диалог. Молодой человек оказывается любовником жены. Он тоже ошибся этажом. После бегства любовника почтенный Иван Андреевич с позором вылезает из-под кровати и предстает перед разгневанным его высокопревосходительством, в квартиру которого он по ошибке попал. Сцена объяснения смущенного чиновника с генералом единственная живая в рассказе. Бессвязная, перепуганная и подвострастная болтовня Ивана Андреевича, распекание генерала, истерика генеральши действительно производит комическое впечатление. Автор забывает о Поль де Коке и возвращается к избитой теме чиновничьей литературы, о смешном чиновнике, обманутом муже. Характерно влечение Достоевского к театральной форме. Весь рассказ состоит из диалогов и построен в жанре легкого водевиля. Эпический элемент вводится лишь в качестве авторской ремарки. «Чужая жена» — первый опыт повести комедии. К этой форме Достоевский вернется в «Дядюшкином сне» и в «Селе Степанчика». Набросок комической фигуры, расслабленного и выжившего из ума старика, который ревнивый муж принимает за князя и называет «ваше сиятельство», послужит автору материалом для образа другого князя, тоже расслабленного и впавшего в детство, героя повести «Дядюшкин сон». Вторая повесть 1848 года «Слабое сердце» несравненно выше игривого фарса о ревнивом муже. Растерявшись после провала хозяйки, автор решил, что он на ложном пути, что воскресить романтический жанр ему не удалось и что ему не следует выходить из рамок натуральной школы, которой он был обязан своим первым и единственным триумфом — успехом «Бедных людей». После экскурсии в области фольклора и адюльтерного романа он смиренно возвращается в знакомый мирок чиновничьей литературы. В петербургской летописи автор рассказывает о важном чиновнике Юлиане Мастаковиче, которого называет «мой хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель мой». Ему лет под 50, и он собирается жениться на 17-летней девушке. Юлиан Мастакович ходил по вечеру в своем кабинете, заложив руки за спину, с таким тусклым и грязновато-кислым видом в лице, что если бы в характере того чиновника, который сидел в углу того же кабинета, пристроенный к стопудовому успешному делу, был хоть что-нибудь пресного, то тотчас же закисло бы неминуемым образом от одного взгляда его покровителя. Из этого намека вырастает сюжетная схема «Слабого сердца». Юлиан Мастакович, начальник и благодетель маленького чиновника Васи Шумкова, поручает ему переписать объемистое дело. Вскользь упоминается и о женитьбе покровителя. Он сам недавно женился. Этот сюжет соединяется с уже знакомой нам темой о сходящем с ума чиновнике. Добрейший и смиреннейший человек вдруг начинает себя чувствовать преступником, нарушителем порядка и требует, чтобы начальство наложило на него наказание. Чиновник Гарибальди в петербургских сновидениях. Вася Шумков не успевает к сроку переписать бумаги. Сознание вины сводит его с ума. Он воображает, что его в солдаты отдать хотят за неисправное исполнение дела, и сам предается в руки властей. В кабинете Юлиана Мостаковича Вася стоял бледный, с поднятой головой, вытянувшись в нитку, как рекрут перед новым начальством, сплотив ноги и опустив руки по швам. Достоевского неотступно преследует проблема слабого человека. Почему заробел Прохарчин? Почему сошли с ума чиновник Гарибальди и Вася Шумков? В повести «Слабое сердце» в рамки простейшей фабулы вкладывается сложное психологическое содержание. Проводится не одна линия мотивации сумасшествия, а целая сеть их. Простое объяснение оказывается совсем непростым. Одна причина влечет за собой другую, более глубокую, но и она не исчерпывает загадки личности. Вася Шумков, скромный, тихий, молодой человек, старался учиться, стремился образовать себя, собственными силами вышел из низкого состояния. Служит он в департаменте, почерк у него как прописи, получает он 300 рублей в год жалования. Начальник его и благодетель Юлиан Мостакович дает ему сверхурочную переписку и доходит в своем великодушии до такого предела, что дарит ему 50 рублей в первый раз за 4 месяца бесплатной работы. Вася раздавлен благодарностью. «У меня слезы полились», — говорит он своему другу Аркадию. Начальника, бессовестно его эксплуатирующего, он почитает великим человеком, чуть ли не отцом родным, и умиляется его добротой. К тому же он влюблен в прелестную девушку, которая согласна выйти за него замуж, несмотря на то, что он недостоин ее, что у него маленький чин и телесный недостаток, кривобокость. Любовь Лизоньки, дружба Аркадия, благосклонность Юлиана Мостаковича — все это непомерное счастье вдруг обрушивается на Васю. Слабый человек не выдерживает и сходит с ума. Чувство своего недостоинства переливается в сознание преступности. Он не переписал бумаг, обманул доверие благодетеля, на его любовь ответил черной неблагодарностью. Юлиан Мостакович спрашивает, как же это? Как же это с ним сделалось? Отчего же он с ума сошел? От благодарности мог только выговорить Аркадий Иванович. У социально угнетенного человека образуется комплекс самоумаления, который при обостренности совести легко может перейти в чувство виновности. В этом смысле Вася Шумков — родной брат Макара Девушкина. Но слабое сердце также и горячее сердце. Вася — мечтатель. Аркадий говорит ему, ты добрый, нежный такой. Кроме того, и мечтатель. А ведь это тоже нехорошо, свихнуться, брат, можно. Мечтательная его чувствительность, восторженность, исключительная жизнь сердцем. Со своим другом Аркадием он живет в каком-то любовном раю. Они воркуют, как влюбленные голубки, и исходят в сладостных излияниях чувств. Слезы капали из глаз Васи на руки Аркадия. «Если б ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя!» «Да, да, Аркадий, я не знаю этого, потому что я не знаю, за что ты меня так полюбил. Знаешь ли, что сколько раз, особенно ложась спать, я думал о тебе. Я обливался слезами, и сердце мое дрожало от того, что ты так любишь меня, а я ничем не мог облегчить свое сердце, ничем тебя возблагодарить не мог». Еще более чувствительно описано добродетельное семейство Лизоньки, свидание жениха с невестой, их взаимные подарки. Вася дарит Лизоньке тюлевый амурчик-чепец с сиризовой лентой, а она ему готовит сюрприз, шитый бисером бумажник, на одной стороне которого изображен олень, а на другой — известный генерал. Столь же умилительной мечты Аркадия. — Ты угадал меня, Вася, — сказал Аркадий Иванович. — Да, я люблю ее так, как тебя. Это будет и мой ангел, так же, как твой, за тем, что и на меня ваше счастье прольется, и меня пригреет оно. Таков тон всего рассказа. Чувствительная экзальтация героев граничит с пародией на сентиментальный жанр. Горячее сердце Васи плавает в восторге, умилении, слезах любви. Мечтателю все люди кажутся прекрасными, благородными, добрыми. Даже в Юлиане Мостаковиче он замечает нежность к себе. Автор добродушно подшучивает над своим слезливым и восторженным героем, подобно тому, как взрослый человек с улыбкой вспоминает свою юность. Воспитанный на Карамзине и влюбленный в Шиллера, юноша Достоевский также обливался слезами над всем высоким и прекрасным, также упивался дружбой с Шидловским, также мечтал о любовном счастье, и он знает, как опасно предаваться мечтам. Свихнуться можно. Вася не выдерживает своего счастья, потому что ему мало Лизоньки, Аркадия и Юлиана Мостаковича. Ему необходимо всеобщее счастье. Рай на земле, на меньше он не согласен. Такова уж природа мечтателя. Трагедию горячего сердца объясняет Аркадий. Послушай, ведь я знаю, что тебе хочется. Тебе хочется, например, чтобы Юлиан Мостакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал от радости, что ты женишься. Ты бы желал, чтобы не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься, чтобы у меня, например, твоего лучшего друга стало вдруг 1100 капитала, чтобы все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы ни с того ни с сего помирились, чтобы все они обнялись среди улицы на радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтобы все, решительно все, сделались разом счастливы. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым. Эта необычайно острая характеристика мечтателя прежде всего относится к самому Достоевскому. Идея всеобщего счастья — его заветная идея с юношеских лет. И никогда не перестанет он мечтать о земном рае, мировой гармонии, царстве Божием на земле. Сколько бы он ни издевался и ни глумился над утопизмом и утопистами, все же это самая великая и самая светлая его мечта. В 1848 году, когда была написана повесть «Слабое сердце», Достоевский посещал кружок Петрашевского и увлекался утопическим социализмом. На Васе Шумкове лежит печать этого увлечения. Если невозможно, чтобы сразу все враги помирились, все люди стали счастливы, и все человечество обнялось, счастье одного человека становится беззаконным и воспринимается как грех и вина. Вася говорит голосом, полным заглушенных рыданий: «Аркадий, я недостоин этого счастья. Я слышу, я чувствую это. Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника. А я...» И эта мука о всех сводит его с ума. Слабый человек Вася Шумков от беззаконного счастья прячется в безумии. Сильный человек Иван Карамазов гордо отказывается от него и возвращает билет. Но и тот, и другой не принимают блаженство, если оно не для всех. Рассказ «Ползунков» был написан для иллюстрированного альманаха Панаева и Некрасова. Тип Ползункова, этого комического мученика, уже обозначен в петербургской летописи. В одном из фельетонов автор рассказывает о наших доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках. Вдруг, и ведь вовсе не из подлости, человек делается не человеком, а мошкой. Он смотрит вам в глаза, не дать не взять, как мопка, ожидающая подачки. Мало того, несмотря на то, что на нем превосходнейший фрак, он в припадке общежития ложится на пол, бьет радостно хвостиком, лежит, лижется, и, что смешнее всего, что приятнее всего, нисколько не теряет достоинства. Вовсе не низкая душа, душа умная, душа милая, душа общества, душа, желающая получить, ищущая душа, светская душа, правда, немного вперед забегающая, но все-таки душа, не скажу, как у всех, как у многих. Этим наброском Достоевский пользуется для создания фигуры Ползункова. Герой рассказа добывал себе хлеб тем, что был всесветным шутом. Но странный и смешной человечек не был шутом из профессии. Мне кажется, — добавляет автор, — что все его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Ползунков терпел насмешки, но страдал от мысли, что слушатели его так неблагородно жестоки, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его. Он жил подачками, вечно занимал деньги, однако заподличиться в конец не мог. Сознание собственного достоинства боролось в нем с чувством собственного ничтожества. Это был честнейший и благороднейший человек на свете, который мог сделать подлость бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Можно предположить, что Достоевский задумал Ползункова как комический противовес к Васе Шумкову. Он тоже горячее сердце, добрый и благородный человек, полный любви к ближнему. Ему тоже хотелось бы всем угодить, всех осчастливить. Он душа общества, жаждет любить и быть любимым. Одним словом, он такой же чувствительный утопист, как и Вася Шумков. Если бы он был уверен сердцем своим, замечает автор, что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченную личностью, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде другим в угоду, а себе в наслаждении по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить всем им удовольствие.